Всю свою жизнь Федот Евграфович выполнял приказания. Выполнял буквально, быстро и с удовольствием. Ибо именно в этом пунктуальном исполнении чужой воли видел весь смысл своего существования. Как исполнителя его ценило начальство, а большего от него и не требовалось. Он был передаточной шестерней огромного, заботливо отлаженного механизма. Вертелся и вертел других, не заботясь о том, откуда началось это вращение, куда направлено и чем заканчивается. А немцы медленно и неуклонно шли берегом выпь озера, шли прямо на него и на его бойцов, что лежали сейчас за камнями, прижав, как велено, тугие щеки к холодным прикладам винтовок. «16, товарищ старшина!» — почти беззвучно повторила Гурвич. «Вижу», — сказал он, не оборачиваясь. «Давай в цепь, Гурвич. Осяниной скажешь, чтоб немедля бойцов на запасную позицию отводила. Скрытно, чтоб скрытно. Стой, стой, куда ты? Бричкину ко мне пришлешь. Ползком, товарищ переводчик. Теперь, покуда что, ползком жить будем». Гурвич уползла, старательно виляя между камней. Комендант хотел что-то придумать, что-то немедленно решить. Но в голове было отчаянно пусто. И только одно годами воспитанное желание назойливо тревожило доложить сейчас же, сию секунду доложить по команде, что обстановка изменилась, что своими силами ему уже не заслонить ни Кировской железной дороги, ни канала имени товарища Сталина. Отряд его начал отход. Где-то брякнула винтовка, где-то сорвался камень. Звуки эти физически отдавались в нем, хотя немцы были еще далеко и ничего не могли слышать. Федот Евграфович переживал самый настоящий страх. Эх, пулемет бы сейчас с полным диском и толковым вторым номером, даже бы и не Дегтярь, автоматов бы тройку, да к ним мужиков по сноровисти. Но не было у него ни пулемета, ни мужиков. А была пятерка смешливых девчат, да по пять обоим на винтовку. Оттого-то и обливался потом товарищ старшина Восков в то росистое майское утро. «Товарищ старшина! Товарищ старшина!» Комендант рукавом старательно вытер пот, только потом обернулся. Глянул в близкие, растопыренные, да нельзя глаза, подмигнул. Веселей дыши, Бричкина! Это ж даже лучше, что 16 их. Поняла? Почему 16 диверсантов лучше, чем 2, этого старшина объяснять не стал. Но Лиза согласно покивала ему и неуверенно улыбнулась. «Дорогу назад. Хорошо помнишь?» «Ага, товарищ старшина!» «Гляди, левее фрицев сосняк тянется. Пройдешь его, а пушкой держи вдоль озера. Там, где вы хворост рубили!» «Молодец, девка! Оттуда иди к протоке. Напрямик, там не собьешься». «Да знаю, я знаю, товарищ!» «Погоди, погоди, Лизавета, не гоношись! Главное дело — болото!» «Поняла? Бродок узкий. Влево-вправо трясина, ориентир — береза. От березы прямо на две сосны, что на острове. Ага, там отдышись малость, сразу не лезь. С островка целься на обгорелый пень, с которого я в топь сигал. Точно на него цель, он хорошо виден. Ага, доложишь Кирьяновой обстановку. Мы тут фрицев покружим маленько, но долго не продержимся. Сама понимаешь. Ага, винтовку, мешок, скатку, все оставь, налегке дуй. Значит, мне сейчас идти? Слегу перед болотом не позабудь. Ага, побежала я. Дуй, дуй, Лизавета Батьковна. Лиза молча покивала, отодвинулась, прислонила винтовку к камню, стала патронтаж с ремня снимать все время, ожидаючи поглядывая на старшину. Но Восков смотрел на немцев и так и не увидел ее растревоженных глаз. Лиза осторожно вздохнула, затянула потуже ремень и, пригнувшись, побежала к сосняку, чуть приволакивая ноги, как это делают все женщины на свете. Диверсанты были уже совсем близко. Можно разглядеть их лица. Федот Евграфыч, распластавшись, все еще лежал на камнях. Кося глазом на немцев, он смотрел на сосновый лесок, что начинался от гряды и тянулся к опушке. Дважды там качнулась вершинка, но качнулась легко, словно птицей задетая, и он подумал, что правильно сделал, послав именно Лизу Бричкину. Убедившись, что диверсанты не заметили связного, он поставил винтовку на предохранитель и спустился за камень. Здесь он подхватил оставленное Лизой оружие и прямиком побежал назад, шестым чувством угадывая, куда ставить ногу, чтобы не было слышно топота. «Товарищ старшина! Товарищ старшина!» Бросились, как воробьи на коноплю. Даже четвертак из-под шинелей вынырнула. Непорядок, конечно. Следовало прикрикнуть, скомандовать, Осяниной указать, что караула не выставила. Он уж и рот раскрыл, и брови по-командирски надвинул, а как в глаза их напряженно и заглянул, так и сказал, словно в бригадном стане. Плохо, девчата, дело. Хотел на камень сесть, да Гурвич вдруг задержала, быстренько шинельку свою подсунула. Он кивнул ей благодарно, сел, кисет достал. Они редком перед ним устроились, молча следили, как он цигарку сворачивал. Восков глянул на четвертак. «Ну, как ты?» «Ничего». Улыбка у нее не получилась. Губы не слушались. «Я спала хорошо». «Стало быть, 16 их». Старшина старался говорить спокойно, и поэтому каждое слово ощупывал. 16 автоматов — это сила. В лоб такую не остановишь. И не остановить тоже нельзя. А будут они здесь часа через 3, так надо считать. Осянина с Камельковой переглянулись. Гурвич юбку на коленке разглаживала, а четвертак на него во все глаза смотрел, не моргая. Комендант сейчас все замечал. Все видел и слышал, хоть и просто курил, цигарку свою разглядывая. «Бричкину я в расположение послал», — сказал он, погодя. «На помощь можно к ночи рассчитывать, не раньше. А до ночи, ежели в бой ввяжемся, нам не продержаться. Ни на какой позиции не продержаться, потому как у них 16 автоматов». «Что ж, смотреть, как они мимо пройдут», — тихо спросила Осянина. «Нельзя их тут пропустить через гряду», — сказал Федот Евграфович. «Надо с пути сбить, закружить надо, в обход вокруг Легонтова озера направить. А как? Просто боем? Не удержимся». «Вот, ну, выкладывайте соображения». Больше всего старшина боялся, что поймут они его растерянность. Учуют, нутром своим таинственным учуют, и все тогда. Кончилось превосходство его, кончилась командирская воля, а с нею и доверие к нему. Поэтому он нарочно, спокойно говорил, просто, негромко. Поэтому и курил так, будто на завалинку к соседям присел, а сам думал, думал, ворочал тяжелыми мозгами, обсасывая все возможности. Для начала он бойцам позавтракать велел. Они возмутились было, но он одернул и сало из мешка вытащил. Неизвестно, что на них больше подействовало, сало или команда, а только жевать начали бодро. А Федот Евграфович пожалел, что сгоряча Лизу Бричкину натощак в такую даль отправил. После завтрака комендант старательно побрился холодной водой. Бритва у него еще отцовская была. Самокалочка, мечта, а не бритва, но все-таки в двух местах порезался. Залепил порезы газетой, да Камелькова из мешка пузырек с одеколоном достала и сама ему эти порезы прижгла. Все-то он делал спокойно, неторопливо. Но время шло, и мысли в его голове шарахались, как мальки на мелководье. Никак он собрать их не мог, и все жалел, что нельзя топор взять, да порубить дровишек. Глядишь, и улеглось бы тогда, ненужное бы отсеклось, и нашел бы он выход из этого положения. Конечно, не для боя немцы сюда забрались, это он понимал ясно. Шли глухоманью, осторожно. Далеко разбросав дозоры. Для чего? А для того, чтобы противник их обнаружить не мог, чтобы в перестрелку не ввязаться, чтобы вот так же тихо, незаметно просачиваться сквозь возможные заслоны к основной своей цели. Значит, надо, чтобы они его увидели, а он их вроде не заметил. Тогда бы, возможное дело, отошли, в другом месте попробовали пробраться, а другое место — вокруг Легонтова озера, сутки ходьбы. Однако, кого он им может показать? Четырех девчонок до себя самолично? Ай, ну задержится, ну разведку вышлют, ну поизучают их, пока не поймут, что в заслоне этом ровно пятеро. А потом... Потом, товарищ старшина Восков, никуда они отходить не станут, окружат и без выстрела в пять ножей снимут весь твой отряд. Не дураки же они в самом деле, чтоб от четырех девчат до старшины с наганом в леса шарахаться. Все эти соображения Федот Евграфович бойцам выложил. Осяниной, Камельковой и Гурвич. Четвертак, отоспавшись, сама в караул вызвалась. Выложил без утайки и добавил, ежели за час-полтора другого не придумаем, будет, как сказал, готовьтесь. Готовьтесь. А что готовьтесь-то? На тот свет разве? Так для этого времени чем меньше, тем лучше. Но он, однако, готовился. Взял из сидора гранату, наган вычистил, финку на камне наточил, вот и вся подготовка. У девчат и этого занятия не было. Шукались чего-то, спорили в сторонке. Потом к нему подошли. Товарищ старшина, а если бы они лесорубов встретили? Не понял Восков. Каких лесорубов? Где? Война ведь. Леса пустые стоят, сами видели. Они объяснять взялись, и сообразил комендант, сообразил, часть, какая б ни была, границы расположения имеет, точные границы, и соседи известны, и посты на всех углах, а лесорубы в лесу они, побригадно разбрестись могут, ищи их там в глухоте, станут их немцы искать, но вряд ли, опасно это, чуть где проглядишь и все, засекут, сообщат куда надо. Поэтому никогда неизвестно, сколько душ лес валит. Где они? Какая у них связь? О, ну, девчата, орлы вы у меня! Позади запасной позиции речушка протекала, мелкая, но шумная. За речушкой прямо от воды шел лес. Непролазная темь осинников, бурелома, еловых чащоб. В двух шагах здесь человеческий глаз утыкался в живую стену подлеска, и никакие цейсовские бинокли не могли пробиться сквозь нее, уследить за ее изменчивостью, определить ее глубину. Вот в это место и имел в соображении Федот Евграфыч, принимая к исполнению девичий план. В самом центре, чтобы немцы прямо в них уперлись, он четвертак и Гурвич определил. Велел костры палить подымнее, кричать да аукаться, чтобы лес звенел, а из-за кустов не слишком все же высовываться, но мелькать там, показываться, но не очень. И сапоги велел снять. Сапоги, пилотки, ремни, все, все, что форму определяет. Судя по местности, немцы могли попробовать обойти эти костры только левее. Справа каменные утесы прямо в речку глядели. Здесь прохода удобного не было, но чтобы уверенность появилась, он туда Осянину поставил. С тем же приказом мелькать, шуметь, да костер палить. А тот левый фланг на себя и Камелькову взял. Другого прикрытия не было. Тем более, что оттуда весь плес речной проглядывался. В случае, если бы фрицы все ж таки надумали переправляться, он бы двух-трех отсюда свалить успел, чтобы девчата уйти смогли, разбежаться. Времени мало оставалось, и Восков, усилив караул еще на одного человека, с Осяниной да Камельковой спешно занялся подготовкой. Пока они для костров хворост таскали, он, не таясь, пусть слышат, пусть готовы будут, топором деревья подрубал, выбирал повыше, пошумнее, дорубал так, что под толчка свалить, и бежал к следующему. Пот застилал глаза, нестерпимо жалил комар, но старшина, задыхаясь, рубил и рубил, пока с передового сектора Гурвич не прибежала, замахала с той стороны. «Идут, идут, товарищ старшина!» «Помест!» «Там, — сказал Федот Евграфыч, — по местам, девоньки, только очень вас прошу, поостерегитесь, за деревьями мелькайте, но не за кустами, и орите позвончее!» Разбежались его бойцы. Только Гурвич да четвертак на том берегу копошились. Четвертак все никак бинты развязать не могла, которыми чуню ее прикручивали. Старшина подошел. «Погоди, перенесу». «Ну что вы, товарищ, погоди», — сказал. «Вода лед, а у тебя хворь еще держится». Примерился, схватил красноармейца в охапку. «Хе-хе, пустяк! Пуда три, не более!» Она рукой за шею обняла, вдруг краснеть чего-то надумала, залилась аж до шеи. «Ай, как с маленькой вы!» Хотел старшина пошутить с ней, ведь не чурку унес все-таки, а сказал совсем другое. «По-сырому не особо бегай там». Вода почти до колен доставала, холодная, до рези. Впереди Гурвич брела, юбку подобрав. Мелькала худыми ногами для равновесия, размахивая сапогами, оглянулась. «Ну и водичка!» И юбку сразу опустила. «Подолом по воде волоча!» Комендант крикнул сердито. «Подол, подбери!» Остановилась, улыбаясь. «Не из устава команды, Федот Евграфович!» «Ничего, еще шутит!» Это Воскову понравилось. И на свой фланг, где Камелькова уже костры поджигала, он в хорошем настроении прибыл. Заорал, что было силы. «Давай, девки, нажимай веселей!» Издалека Осянина отозвалась. «Эй, Иван Иваныч, гони под воду!» Кричали, валили подрубленные деревья, аукались, жгли костры. Старшина тоже иногда покрикивал, чтоб и мужской голос слышался, но чаще затаившись, сидел в ивнике, зорко всматриваясь в кусты на той стороне. Долго ничего там уловить было невозможно. Уже и бойцы его кричать устали. Уже все деревья, что подрублены были, Осянина с Камельковой свалили. Уже и солнце над лесом встало, и речку высветило, а кусты с той стороны стояли недвижимо и молчаливо. «Может, ушли?» — шепнула над ухом Камелькова. «Леший их ведает. Может, и ушли». Восков не стереотруба, мог и не заметить, как к берегу они подползли. Они ведь тоже птицы стреляные, в такое дело не пошлют кого ни попадя. Это он подумал так, а сказал коротко: «Годи». И снова в кусты эти, до последнего прутика, изученные глазами впился, так глядел, что слеза прошибла. Моргнул, протер ладонью и вздрогнул почти напротив. Через речку ольшаник затрепетал, раздался, и в прогалине ясно обозначилось заросшее ржавой щетиной молодое лицо. Федот Евграфович руку назад протянул, нащупал круглое коленко, сжал. Камелькова ухо его губами коснулось. «Вижу!» Еще один мелькнул пониже. Двое выходили к берегу без ранцев, налегке, выставив автоматы, обшаривали глазами голосистый противоположный берег. Ёкнуло сердце Воскова. Разведка! Значит, решились все-таки прощупать чащу, посчитать лесорубов, найти между ними щелочку. К черту все летело. Весь замысел, все крики, дымы и подрубленные деревья. Немцы не испугались. Сейчас переправятся, юркнут в кусты, змеями выползут на девичьи голоса, на костры и шум пересчитают, по пальцам разберутся и поймут, что обнаружены. Федот Евграфович плавно, ветку боясь шевельнуть, достал наган. Уж этих-то двоих он верняком прищучит еще в воде. На подходе, конечно, шарахнут по нему тогда, из всех оставшихся автоматов шарахнут. Но девчата, возможное дело, уйти успеют, затаиться, только бы Камелькову отослать. Он оглянулся, стоя сзади него на коленях. Евгения зло рвала через горловину гимнастерку, швырнула на землю, вскочила, не таясь. «Стой!» — шепнул старшина. «Рая! Вера! Идите купаться!» — звонко крикнула Женька и напрямик, ломая кусты, пошла к воде. Федот Евграфович зачем-то схватил ее гимнастерку, зачем-то прижал к груди, а пышная Камелькова уже вышла на каменистый, залитый солнцем плес. Дрогнули ветки напротив, скрывая серо-зеленые фигуры. Евгения неторопливо, подрагивая коленками, стянула юбку, рубашку и, поглаживая руками черные трусики, вдруг высоким, звенящим голосом завела, закричала. Расцветали яблони и груши, поплыли туманы над рекой. Ох, хороша она была сейчас! Чудо, как хороша! Высокая, белотелая, гибкая, в 10 метрах от автоматов оборвала песню, шагнула в воду и, вскрикивая шумно и весело, начала плескаться, брызги сверкали на солнце, скатываясь по упругому теплому телу, а комендант, не дыша, с ужасом ждал очереди. Вот сейчас, сейчас ударит и переломится Женька, всплеснет руками и... Молчали кусты. «Девчата, айда купаться!» Звонко и радостно кричала Камелькова, танцуя в воде. «Ивана зовите! Эй, Ванюша, где ты?» Федот Евграфович отбросил ее гимнастерку, сунул в кобуру наган, на четвереньках метнулся вглубь, в чащобу, схватил топор, отбежал, яростно рубанул сосну. «Эй, иду!» — заорал он и снова ударил по стволу. «Идем, сейчас, погоди! О, сроду он так быстро деревьев не сваливал, и откуда сила взялась, нажал плечом, положил на сухой ельник, чтоб шуму больше было, задыхаясь, метнулся назад на то место, откуда наблюдал, выгнил он. Женька уже на берегу стояла, боком к нему и к немцам, спокойно натягивала на себя легкую рубашку и шелк лип.